«А как вы отучите своих слуг убивать?» – спросил он. «Домовики, даже не третий сорт, но ведь никто и не думает убивать моих домовиков, поскольку я победил, каждый маг и магдл в этой стране моя собственность, даже если об этом не знает, и я не вмешиваюсь в их жизнь. Если кто-то ломает мою вещь, он должен возместить ее стоимость, мне и министерству, а когда будет стоять выбор, либо убить двух магдлов, либо купить себе еще один домик, любовнице драгоценности, а сыну – гоночную метлу, даже самый тупой поставит перед собой прагматические задачи. Совсем уж маньяки могут убивать за границей». Эллисон изумился. «Сделать из тюрьмы для магов свой бизнес, попутно избавляясь от самых непокорных, ввести штрафы за убийство магглов – это точно темный лорд, а не торгаш, а превратить законы в бизнес, хотя вот это всегда было, просто называлось лобби». Что-то давно забытое зашевелилось в Эллисоне, и тогда он понял, что хочет, очень хочет, хочет в долю, а он же уже в доле, как и все, кто будет помогать темному лорду в меру сил. Единственное, доля у каждого будет разная. Темный лорд все говорил и говорил, но Эллисону больше всего понравилось не расширение отдела тайн, это же надо, ввести в Хогвартс магдловские предметы, при этом назначить учителями магдлов. А что, магдлы работают добровольно, получая за это деньги и ментальную магию, они уверены, что работают на дому, им даже соответствующие воспоминания организуют. Не менее интересно начать в Хогвартсе обучать сквибов по специальности работник магдловских СМИ. Его, правда, смутила новая личность директора Хогвартса на бумаге, Златопуст Локонс, но темному лорду виднее. Хотя, какой тот темный лорд, надо убить, убьет, надо лечить, будет лечить. Он даже магдлов взял к себе на службу, при этом позаботившись о сокрытии статута. Причем цель у него одна – увеличение дохода магической Англии, чтобы самому жить на процент от этого дохода. Вечно. А расизм? Одну вещь он прекрасно понимал. Проблема не в маглорожденных, сквибах и маглах. Проблема в нас и в нашей жизни. Если маг нормально живет, если проблемы не давят на него со всех сторон, кого ему ненавидеть. А как только начинается ужас, мы сразу ищем виноватых, а виноваты в наших проблемах все подряд, кроме нас самих. Он все-таки пытался отговориться от метки, но не получилось. Каково же было его удивление, когда лорд сказал, что метка ставится на внутреннюю поверхность черепа. Аврорат позорно провалился. Они даже об этом не знают. Но слова лорда не были просто мечтами. Для осуществления моих планов нужна сущая мелочь. Заполнить вакуум власти правильным министром магии. Я не готов к столь ответственной работе. Именно поэтому это будете не вы. Однако вы поможете выбранному мной человеку занять пост. Он потянет на себе весь переходный период. Кто-то из вашего окружения, уточнил он. Я буду должен выполнять его приказы, как банально. Нет, это не мой человек. Ваша задача – сделать для него роскошный театр, чтобы он действовал как надо и не замечал изменений в государстве и обществе. Его приказы не будут значить ничего. Все решать мы будем коллегиально. Вы приглашены в клуб избранных. Однако у меня есть право вето. Эллисон слушал план темного лорда. Вероятно, кровь Слизерина сказывается. План был специфическим. Корнелиус Фадж. 2 часа спустя. Корнелиус Фадж был довольно успешным выпускником Когтеврона. Он сумел занять в министерстве большую должность, являлся заместителем главы отдела магических происшествий и катастроф. Фактически, он руководил стирателями памяти и прочими, кто скрывал магический мир от магглов, потому что формальный руководитель относился к своей работе несколько халатно. Работы было много, а уж с началом гражданской войны еще больше. Были и хорошие новости. Вес его отдела в структуре министерства все рос, ибо их работу наконец-то оценили по достоинству. Они не привлекались к боевым операциям, и даже пожиратели смерти по ним без причины особо не стреляли. Увеличение работы повлекло увеличение зарплат, еще и по этой причине к ним потекли лучшие кадры. Вместе с этим росло и положение Фаджа. Бой у Азкабана закончился катастрофой для министерских. Все ожидали начала кровавого беспредела от пожирателей смерти, но министерство продолжало работать, решая первоочередную задачу – выборы министра магии. Обычно это развлечение как минимум на несколько месяцев, но в связи с нарастающей паникой нужно было дать людям хоть какую-то точку опоры, поэтому выборы были организованы в рекордные сроки. Министра выбирали выборщики. Выборщики делились на 2 категории – те, у которых наследуемое место – достаточно древние чистокровные рода, сумевшие внести большой залог, и выбранные избирателями, теоретически представляющие их интересы. Он принял в этом участие. Нет, на победу он не рассчитывал, но сам факт участия в предвыборной гонке полезен для самооценки и карьеры, авторитет не бывает лишним. Каково же было его удивление, когда он победил? Он сидел в кабинете министра магии и думал, что делать. Внезапно ему в основании шеи уперлась чья-то волшебная палочка. Похоже, ему суждено стать самым короткоживущим министром магии. Это подтвердил голос, который он узнал. Самый разыскиваемый преступник магической Англии 2. Министерство полностью разбито, и у вас нет никаких шансов против нас. Вы это осознаете? Он узнал голос ученицы Темного Лорда. Да, ответил он. Сейчас он бы сказал что угодно, а уж правду-то. Однако Темный Лорд милостив. У него личные счеты с Дамблдором. И тот умрет. Вам же он предлагает перемирие и полное прекращение огня. Ох, как заманчиво. Условия, уточнил он. Нет условий. То есть он сейчас может заключить перемирие с врагом, не пообещав тем вообще ничего, ни территорий, ни населения, ни денег. Что, даже маглов убивать не будете? Спросил он. А смысл? Согласен на белый мир. Прокричал он. Господин тоже согласен. Белый мир на 5 лет. О способе связи со мной вас известят завтра. И Елена исчезла во вспышке Феникса. Не понял, за что мы столько лет воевали. Они что, не понимают? Они могут потребовать вообще все что угодно. Однако его кабинет не проходной двор. Он открыл досье силовых структур. Почти все с нормальной квалификацией мертвы. Хотя нет, один выжил. Вскоре он уже проводил с ним инструктаж. Магической Англии нужны новые сотрудники правоохранительных органов и новые правоохранительные органы. Его собеседник был с ним солидарен. «Удачи, мистер Джексон», — сказал он, пожимая тому руку на прощание. Поведение ученицы Темного Лорда было очень странным. Его размышления прервал голем-секретарь, что сообщил, что глава отдела тайн ожидает его аудиенции. Невероятно! Разве он мог представить, что когда-то глава отдела тайн будет в его подчинении, а встретиться с ним надо. Конечно, у них тайное голосование, но он уже знал, благодаря кому получил много голосов. «Здравствуйте, господин министр. Вы именно тот человек, который нам нужен, чтобы вытащить магическую Англию из бездны», — начал его гость. «Может быть, маску снимете?» — предложил Корнелиус. «Увы, не могу, клятвы. Сами понимаете, работа. Я пришел, чтобы ввести вас в курс дела», и тот стал доставать документы. Вскоре Фадж понял все. Темная магия влияет на стабильность психики. И еще как влияет. А значит, у него есть шанс. Нужно просто ждать, пока сам знаешь кто и пожиратели смерти не сойдут с ума и не переубивают друг друга. Как все просто. Пора дальше заняться делами. Хогвартсу досталось, есть погибшие среди учеников, дети отправлены по домам, а сам замок ремонтируют. Вот что бывает, когда все оставлено на самотек. Но он пошлет в Хогвартс своего генерального инспектора. Он сделает Хогвартс другим, безопасным. Он принял еще несколько людей, но настала очередь последнего посетителя на сегодня. Старинный род, что вложил огромные деньги в качестве безвозмездных пожертвований в больницу Святого Мунга. И вот этот человек пришел, чтобы обсудить новые пожертвования для тех, кто пострадал от ментальной атаки Василиска из тайной комнаты. Люциус Малфой встретил его обворожительной улыбкой. Но скоро, после обсуждения пожертвований, разговор перетек на другую тему. Среди английских чистокровных магов есть противники преступной политики как Темного Лорда, так и Альбуса Дамблдора, начал говорить Люциус тихо. Безусловно, в биографии Альбуса есть темные пятна, да и в последнее время он действовал странно, но сравнивать их неправильно и несправедливо, начал Фадж. «Я провел кое-какое расследование, и мне хотелось бы предоставить вам доказательства. Давайте посмотрим», — предложил Фадж. Дальнейшие события перевернули его мировоззрение. Заключение, что Ариана Дамблдор была убита Авадой. Воспоминания Аберфорта Дамблдора и Батильды Бэкшот, что показывали Альбуса Дамблдора не в лучшем свете. Анализ поведения Дамблдора, который в последний момент завладел бузинной палочкой. И главное, воспоминания Барти Крауча-старшего, где некто с палочкой Альбуса стоит на пепелище дома Амелии Боунс. Но больше всего его впечатлило не это. На месте смерти Василиска из тайной комнаты видны следы адского огня, а исходя из описания боя у Азкабана, Альбус Дамблдор получил Аваду в руку и мог выжить только одним способом, который не знал Люциус, но знал он после беседы с главой отдела тайн. Крестраж, возможно ли это? Это ведь объясняет все чудачества Альбуса Дамблдора и его постепенную утрату разума. Факты не оставляют сомнений. Необходимо объявить Альбуса Дамблдора вне закона. Нужно действовать быстро, пока Альбус не отошел от дуэли с темным лордом, выслать за директором Хогвартса отряд для задержания. И ему нужен хороший юрист, чтобы все обосновать. У него есть несколько знакомых, но вряд ли те станут работать против Дамблдора. «Вы ведь не в одиночку проделали это расследование?» – спросил он. «Разумеется, нет. У меня есть друзья из неравнодушных к магической Англии волшебников. Мой юрист, Кархард Рихтер, готов явиться к вам прямо сейчас. Необходимо придать это дело огласке. А если для наведения порядка в магической Англии потребуются деньги, я рад буду помочь». Пов Альбуса Дамблдора. Очнулся Альбус 2 дня спустя в одном из своих секретных укрытий, его выходили големы. Не то чтобы он не доверял людям, но его голем точно не позарится на бузинную палочку. Его противник сумел его неприятно удивить. Опять бил так же, как прежний Том Реддл по силе. Только еще к этому добавились улучшенное тело и трансфигурация на высоком уровне. Но все это меркло перед тем усиливающим ритуалом. Итог логичен. Его отправили на больничный. Эти 2 дня были достаточно болезненные. Нет, из видения он вынырнул довольно быстро, но само видение. Ему Гриндевальда и в жизни хватило, так и еще после смерти. Потом было долгое восстановление, магическое истощение, побочные эффекты от зелий, многочисленные раны от темной магии, переломы. Но телесная боль была наименьшей из его проблем. Это был самый ужасный провал в его жизни. Нет, не то, что он не смог победить Волан-де-Морта, а что людей подставил. Магическая Англия осталась с кучей трупов, коллег, вдов и совсем уж детей. Он даже не знает, что хуже, власть Волан-де-Морта или то, как тот к ней пришел. И ведь все напрасно, годы трудов на армию големов, много времени на закупку и производство артефактов, а также установку клятв наемникам. И последних тоже жалко. Они просто не могли отступить по условиям контракта. Также он вынужден признать, что Волан-де-Морт превзошел его не только в темной магии, но и в ритуалистике. Его усиливающий комплекс ритуалов, который он провел после победы над Василиском, даже близко не стоял с ритуалом Волан-де-Морта. Надежда только одна, его враг не сможет такое повторить. Обошлось без травм магической энергосистемы. Его переломы срослись, раны закрылись, хотя осталось достаточно шрамов. Протез, шрамы, он начинает превращаться в Аластера Грюма. Может, заранее себе артефактный глаз вставить? После того, как немного отошел, он отправился в Хогвартс. Замку хорошо досталось. Детей уже отправили по домам, а как поступить иначе, если у пожирателей смерти есть вход в Хогвартс? Сотрудники Хогвартса под домашним арестом. Минерва уже спросила его, следует ли ей соглашаться на работу в школе для оборотней. Следует. Если те научатся чему-то помимо убийств, уже хорошо. Но удивило его не это. Один из знакомых заблаговременно предупредил, что выдан ордер на его арест. Альбус подумал, что новый министр магии под Империусом. Скоро он все выяснит. К парадному входу в Хогвартс прибыл Корнелиус Фадж с десятком авроров. Хотя нет, авроров там было 2. Остальные – студенты старших курсов Аврората. Он обратился к защитным чарам Хогвартса. Они те, за кого себя выдают. Его кабинет был разрушен, поэтому он сидел в кабинете МакГонагалл. Гостей вел сюда один из домовых эльфов Хогвартса. Бедняжка, у домовушки мужа Василиск убил. Министр магии вошел внутрь со своим эскортом. Дальнейшее напоминало театр абсурда. Фадж выдвинул ему бредовые требования. Вкратце, сесть в тюрьму и отдать ему бузинную палочку. Дамблдор смотрел на эскорт. Оба Аврора сняли с себя оклюменцию и предложили помочь Альбусу отбиться. Нет, спасибо, сам справлюсь. Альбусу даже не потребовалось доставать бузинную палочку. Он просто по очереди взломал ментальные щиты каждого из присутствующих, пока министр читал приговор. Теперь то, что им показывали органы чувств, не имело ничего общего с реальностью. Альбус встал с кресла и подошел к окну. В это время министр магии продолжал думать, что Альбус сидит в кресле, слушает его и оправдывается. Он всегда любил трансфигурацию. Взмах левой рукой, и на высоте футов 5 от пола возник шарик размером со снитч, только из лития. Как все просто, 3 протона в ядре, поэтому это литий. Он взмахнул рукой еще раз. Шарик стал бериллиевым, 4 протона в ядре. Все просто, ясно и однозначно. Как бы он хотел, чтобы в жизни все было так, чтобы всегда было понятно, что есть что и что нужно делать. Когда-то, на втором курсе Хогвартса, Он пробовался в команду по квиддичу и не прошел. На вопрос капитану, как лететь круг вокруг поля, по часовой или против, тот сказал: «Лети, как хочешь. Иногда все так просто, любое решение правильное». Сейчас он был уверен, любое решение неправильное. Мирный договор, говорить с Волан-де-Мортом бессмысленно, он не считает остальных субъектами отношений, только объектами. Как бы это попроще объяснить? Садиться за стол с Шулером имеет смысл в трех случаях. Ты надеешься все-таки выиграть. Ты надеешься доказать, что он Шулер. Ты решил поймать его на месте преступления и сдать Аврорам, или покалечить в педагогических целях самостоятельно. Применительно к переговорам с Волан-де-Мортом совершенно очевидно, что договориться не может быть и речи. На месте преступления тот был пойман многократно, и это уже не требует дополнительных доказательств. Если ты призовешь его к ответу, он сам сдаст тебя правоохранителям, потому что те его слуги. Они тебя и покалечат в своих педагогических целях. Отсюда риторический вопрос: зачем ему вести переговоры с Волан-де-Мортом? Сдаться Фаджу, просто умереть, подарив бузинную палочку Волан-де-Морту, или успеть сбежать потом, но проще не попадаться, сражаться, в одиночку отбивать министерство, залившись зельями Фламеля, в лучшем случае авантюра. Он бы на это пошел, если бы там пытали людей и лишали их палочек. Но теперь новая инициатива министра: каждый гражданин магической Англии регистрируется в министерстве и получает ежемесячное пособие, просто за то, что он есть. Небольшие деньги, но если не шиковать, прожить можно. Как объяснено наличие этих денег? Торговля с маглами. И ведь правда, он залез в мысли министра: торговля с маглами законными средствами, едой, стройматериалами, магловскими вещами, чтобы покрыть финансовый дефицит, который образовался после хищения Дамблдора. Ну не налоги же нам повышать, и все бумаги в порядке. Но он-то не крал ничего. Вы против торговли с маглами? Пишите заявление и остаетесь сами без пособия. Большинство за, а у нас демократия, поэтому быть торговле. И ему придется убивать людей, обычных служащих министерства, даже не пожирателей смерти, за то, что они раздают деньги населению. Это уже не говоря про то, как к этому отнесется население. Более того, если взять министерство штурмом практически в одиночку малореально, даже если через раз колдовать взрывные волны, соединяя светлое и темное заклинания, то уж нейтрализовать несколько сотен магов на месте силы нелетальными средствами, куда их потом девать? В тюрьму? Самому сторожить? Или одновременно удерживать несколько мест силы в одиночку? Это невозможно даже для него. Хогвартс – идеальное место для боя. Ему пришлось слегка подкрутить чар отопления и еще кое-что, но он сотворил по-настоящему шедевр. В случае нападения на Хогвартс заработает особое заклятие, которое будет собирать неиспользованную магию, ведь даже у него с бузинной палочкой КПД не 100%, а уж у остальных. И когда это заклятие зарядится, оно начнет щедро делиться энергией с защитными чарами обороняющихся в Хогвартсе, делая их практически неубиваемыми. Если бы генеральное сражение было тут, а не в Азкабане, они бы победили. Альбус с тоской выглянул в окно. Где великаны? Орды дементоров, толпы пожирателей, жаждущих его крови, огненные смерчи, Волан-де-Морт, идущий в атаку с воплем Авады Кедавра. Со всем этим он бы знал, что делать. Вместо этого, Корнелиус Фадж, хороший стиратель памяти и замалчиватель неудобных событий, и даже не выпускники Аврората, и граждане магического мира, что жаждут пособия, что ему сейчас остается? Атаковать Фаджа. Так тогда начнется гражданская война, где против него кинут его вчерашних выпускников, а Волан-де-Морт будет смотреть на это в омуте памяти и смеяться. Кто бы ни победил, выиграет только темный лорд. После новой гражданской войны Волан-де-Морту останется только слегка толкнуть победителя. Если, конечно, он успеет выиграть эту войну до того, как умрет. У него очень мало времени, может и не хватить. Допустим, он победит министерство. Но сколько у него тогда останется на Волан-де-Морта? Он посмотрел на палец на своей левой руке, через который он получил проклятие. Потом посмотрел на протез своей правой руки. Он всего лишь хотел им помочь, а за это его хотят убить. Именно сейчас он в полной мере понял прелесть пути Фламеля. Пусть люди живут как знают. Хотят Волан-де-Морта, пусть получит Волан-де-Морта. Он уйдет с Фламелем в новый мир, навстречу приключениям и, может быть, там найдется способ снять проклятие. Жаль только, что Фламель разработал односторонний одноразовый способ перемещения. Альбус устало вздохнул. Казалось бы, зачем бороться с Волан-де-Мортом, если он всех устраивает, если он несет прогресс, увеличивает благосостояние населения, если он интегрирует оборотней в магический мир, подумаешь, уголовный преступник, он теперь тоже уголовный преступник. Проблема в том, что Волан-де-Морт лишил магическую Англию свободы, ты должен следовать его путем, то есть каждый гражданин магической Англии теперь лишен свободы не в качестве наказания по решению суда, а просто своим фактом рождения здесь. Ты либо следуешь путем темного лорда, либо изображаешь из себя непричастного, либо сопротивляешься, и тебя наказывают. А поскольку лишение свободы уже произошло, наказанием могут быть только пытки. И в отличие от Англии неделю назад, законы без воли темного лорда изменить нельзя. Если раньше ценностью хотя бы теоретически являлись права человека, то теперь высшая ценность – корыстные интересы Волан-де-Морта. Только он милостиво срастил свою корысть с корыстью людей, чтобы меньше времени тратить на подавление недовольных, и чтобы у него, Альбуса Дамблдора, не было легитимной цели для атаки. Опять возврат в средневековье, где одни равнее других, только это прячет роскошный фасад. Волан-де-Морт предложил людям выбор, свобода от него или благополучие с ним, свобода со страданиями без него или счастье без свободы с темным лордом. Люди сделали свой выбор. Баррикада – опасное место для политика. Ловушка. Там портится зрение, сужается зрачок, окружающие теряют краски. Там черно-белый мир, оттуда человека уже не различишь, а видишь только точку, мишень. Он всю жизнь на баррикаде, и он давно хочет уйти оттуда и просто радоваться жизни. Нет, он не стал пророком и по-прежнему не видит будущее, и не увидит никогда. Но если он просто уйдет, тысячи магов обретут один символ на руке. Череп со змеей, символ возрождения, но не света, и виноват в этом будет в том числе и он, не тем, что не смог помешать, а тем, что даже не попытался, убегать он не будет, придется делать добро из зла, потому что добро больше не из чего делать, его место здесь, нужно уйти в подполье, заняться расследованиями и выбиванием слуг Волан-де-Морта и его крестражи, нужна ликвидация самого темного лорда, точечные операции, что приведут к победе. Посмотрим, что Волан-де-Морт может без того усиливающего ритуала. Он верит, люди проснутся ото сна, если надо, он поможет им проснуться. Как говорят не волшебники, сон разума рождает чудовищ. Единственное, что его смущало, непередаваемая тупость нынешнего министра. Гриндевальда пошли арестовывать больше полусотни магов, и проиграли. На него же направили 10 магов. Умолчим про качество этих магов и средний возраст меньше 30, а также то, что двое из них готовы поддержать его, совсем его не ценит. Ведь неужели не ясно, был бы он чудовищем, аппарировал в министерство и трансфигурировал атомную бомбу, надеясь, что Волан-де-Морт и Элисон в этот момент будут поближе к эпицентру. А ведь все можно сделать очень просто и быстро. Один Империус Фаджа и министр прекратит нести чушь, сосредоточившись на войне с Волан-де-Мортом. Большинство людей даже сейчас на его стороне, а благодаря Аластеру, у него есть аварийный выключатель защиты Министерства и Академии Аврората. Всех он не победит, если те будут биться с ним сразу, но если они начнут подходить в порядке строгой очереди, можно будет просто громить противника по частям, мелкими отрядами или вообще по одному, а благодаря мантии-невидимке, первый удар будет за ним, а второго не потребуется. Думать надо быстро, ключ есть сейчас, рано или поздно защиту Министерства и Аврората переделают. Только если он на это решится, тогда он по-настоящему станет преступником. Если его чему-то научила жизнь, особенно на примере Гриндевальда, то это тому, что ни в коем случае не стоит цепляться зубами за свой пост, иначе очень быстро станешь диктатором. Они хотят, чтобы он ушел, уйдет со всех официальных постов и будет бороться с Волан-де-Мортом как частное лицо. Волан-де-Морт, мастер сеять раздор, вы просто стали его марионеткой. Он узнал ваши мысли и подсунул вам те данные, на основе которых вы сделаете нужные ему выводы. Элисон тоже служит ему, не знаю, правда, добровольно или нет, без него он бы не смог столь оперативно произвести подлог и осуществить вмешательство в выборы. У меня нет крестража. Эрикху накапливается со скоростью много меньше, выводится намного быстрее. Я применил адский огонь против Василиска, но это был единственный способ его убить, иначе бы все дети в Хогвартсе были в смертельной опасности. Я не убивал Амелию Боунс. Смещение Барти Крауча не несло корыстного мотива, звучал голос Дамблдора в голове Корнелиуса. Я могу предъявить воспоминания и задержать его, приказал Фадж. С ощущением разочарования он смотрел, как свита Фаджа кидает оглушающее заклинание в пустое кресло МакГонагалл. Альбус просто взмахнул бузинной палочкой и оглушил всех. Он стоял над бессознательным Фаджем и боролся с соблазном наколдовать ему тыкву вместо головы или нестираемые надписи «Адурманин Волан-де-Мортом» по всему телу. Нет, не стоит. Но как можно быть таким неописуемым глупцом? Бумаги не могут врать, иначе в мире бы воцарился хаос. У меня уже имеются все улики. В бумагу можно записать что угодно. Будет ли это иметь связь с реальностью? Это уже другой вопрос. Восстановив кабинет и наколдовав Минерве новое кресло, он позвал Фаукса. Потом вспомнил, что Фаукса больше нет, и Минерва теперь работает в другом месте. Вот что ему делать: напасть на школу оборотней, чтобы оборотни и дальше не умели ничего, кроме как убивать, или оставить Минерву там, надеясь, что она сумеет их хотя бы немного очеловечить. Хорошо хоть Северуса оставили в школе. Может быть, благодаря Снейпу новый Хогвартс обойдется без смертельных жертв садистов. Хотя, это у Тамари Дла средством достижения целей была жестокость, у нового Волан-де-Морта же другое оружие, интрига. Поэтому он уверен, темная магия будет под строгим запретом, и ученики будут вынуждены изучать ее сами, чтобы иметь возможность защититься от него. А учителями назначат самых тупых, бездарных и ленивых маглорожденных во всем мире, чтобы дети умоляли директора, наконец-то нанять хотя бы как раньше полукровок, чтобы мы могли подготовиться к экзаменам. Он вышел в дверь. «Драмси, позаботься об этих личностях. Я теперь в опале», — сказал он и удалился. На секунду Альбусу показалось, что он теперь в вакууме. Вроде бы вакуум не оказывает сопротивления, но и поддержки дать не может. Бить вакуум бесполезно. И вот ты уже совсем один и умираешь от удушья. Он отправился в штаб Ордена Феникса, чтобы поговорить с выжившими, со всеми 11. Какая же ты змея, Волан-де-Морт. Конец пов Дамблдора. Пов главы отдела тайн. Эллисон сидел в кабинете и думал. Темный лорд оказался совсем не таким, как он предполагал. У него возникли сомнения в неадекватности темного лорда. Волан-де-Морту действительно свойственна совершенно излишняя легкость, с которой тот шел на убийство вместо попытки сохранить жизнь своему противнику. Кто-то из скептиков может усмотреть в этом признаки проявления безумия, концентрация которого явно завышена среди темных магов, однако он считал иначе. Во-первых, его новый начальник никогда не совершал убийства в гневе или ярости, он не убивал с целью насладиться мучениями самой жертвы или ее близких. Такое ощущение, что тот в ходе боя зачастую лишь боялся за свою жизнь, а от ликвидации врага испытывал лишь облегчение, что он на этот раз остался живым. Если жертва шла на сдачу, он не продолжал бой с целью обязательно добиться гибели врага. Он этому наглядный пример. Даже Круциатус за старую попытку подыграть Дамблдору не получил. Во-вторых, человек является существом привычки. Темный лорд вращается в специфическом обществе, чего только стоит одна армия оборотней. Существуя в таком жестоком мире, тот попросту привык сражаться насмерть с беспощадным врагом, а потому вообще не рассматривал саму возможность альтернативы. Темный лорд привык, что давать врагу шанс – это непозволительная роскошь. Нет, его преступления он не оправдывал, лично он абсолютно уверен, что темный лорд будет убивать совершенно беззащитных, если будет нужно для его интересов. Больше всего Эллисона поразило, что у темного лорда не наблюдалось зацикливания не только на темной магии, но и на магии вообще. Темный лорд казался обычным человеком и не считал своих врагов глупее или слабее себя. Он не знает, бессмертный ли тот, но одно точно, бессмертных в политике не бывает. Именно поэтому темного лорда по бумагам нигде нет и никаких постов он не занимает. Кто-то бы назвал сам знаешь кого организатором, но с точки зрения законов магической Англии нужно очень постараться, чтобы доказать, что темный лорд – подстрекатель. Насчет мотивации самого лорда, такого он правда не ожидал. Человек хочет просто жить, без великой идеи. Никогда не было подобного целеполагания у схожих с Гриндевальдом. Еще удивили Эллисона множественные аналогии в высказываниях лорда с магловским миром, причем с другими своими слугами он общался без таких аналогий. Специально оставил подсказку ему, к чему и зачем. Нет, он знал, что тот рос в приюте, но когда в приютах для детей до 11 лет стали давать нормальное магловское образование, он сам изучал магловедение и в отличие от большинства волшебников получил в том числе и заочное высшее магловское образование, но все равно плавал во многих вопросах, связанных с маглами. Единственное объяснение, к которое ему приходило на ум. Волан-де-Морт какое-то время жил среди маглов, прятался от кого-нибудь. Но есть мысли, которые следует держать при себе. Лорд показал себя невспыльчивой личностью, но все же добряком тот не был. Элисон не сомневался, если надо для дела, темный лорд лично сожжет его самого, или будет долго пытать, скармливая демоном. Получится ли у темного лорда осуществить свои идеи? Настоящая беда для Альбуса, в Англии есть профессионалы. Они могут и предателями стать, и предателя отравить, и следы замести, и из Альбуса и Геллерта слепить двух геев, и сценарий красивой сказки про будущее маглов или прошлое директора Хогвартса написать. Это совсем не сложно, правильно врать. Погибнуть новый режим может только от крайней степени деградации, когда разучится врать, и его погубят дилетанты. Но этого не будет. Расслабляться некогда. Результаты его удивляли. Какова ситуация была неделю назад? Есть воплощение зла, лорд Волан-де-Морт. Доброе министерство магии пытается его остановить. Авроры гибнут, выполняя свой долг. Им помогают в борьбе Альбус Дамблдор и отдел тайн. Теперь же, с темным лордом фактически мир. Главный преступник, Альбус Дамблдор, над которым уже идут заочные суды. Глава отдела тайн служит темному лорду, а министр магии, простая марионетка, ширма для видимости законности, что пройдет любую проверку. Министерские служащие заняты тем, что играют в театр одного зрителя, сотворяя для министра магии идеальный мир и щедро получая за это шоу деньги. Альбус Дамблдор в МКМ месяц назад почти добился введения в Англию международного миротворческого контингента. И всем было понятно, против кого воевать. Сейчас ситуация другая. Волан-де-Морт государственный преступник по духу и по факту, но с ним – мир. По бумагам он жертва Дамблдора, который мстит за гибель своего рода, гонтов, которых Альбус убил в поисках воскрешающего камня. Кстати, уже третий заграничный отряд ликвидаторов проклятий погиб при попытке докопаться до источника гонтов, и там явно почерк Дамблдора. Активных действий лорд не совершает, да и никто с ним справиться, скорее всего, не сможет. Альбус Дамблдор не является преступником ни по духу, ни по факту. Однако именно он преступник на бумаге, его судят заочно. Ему предъявлены обвинения в убийстве сестры и брата. Элисон уже прочитал книгу «Жизни и обманы» Альбуса Дамблдора. Книгу можно было бы назвать «Он вам не добряк», не поменяв ни одного слова. Из нее выходило, что Альбус Дамблдор очень хотел обладать дарами смерти, чтобы стать бессмертным властелином всего. В темную использовал Гриндевальда для устранения конкурентов, потом забрал его бузинную палочку. Затем начал изводить местную английскую аристократию. Во-первых, врагов, забирая себе их имущество. Во-вторых, своих, забирая их имущество. Но основная цель не ограбление, а поиск двух оставшихся даров смерти. Однако Альбус чуток перестарался и, бездарно командуя, к решающему сражению, остался без своих, поэтому на награбленные деньги был вынужден использовать наемников. Приведено огромное количество подробностей о жизни Альбуса. Все проблемы от лорда, был Альбус, была война, Альбус исчез, нет войны. Вместо массовых репрессий, раздача денег населению магического мира. И ладно бы денег, которые получены налогами, нет, совсем других денег. Гриндевальд показан специфично. Он убежал от своего друга в Америку, но там Альбус его разоблачил через Ньюта Саламандера. Потом Гриндевальд сбежал во Францию, где его победил чужими руками Дамблдор, но вместо того, чтобы убить или хотя бы сдать аврорам, а уже тогда у Гриндевальда накопилось на поцелуй Дементора, Альбус его просто отпустил. Буквально на следующий день Гриндевальд обретает бузинную палочку и начинает свое политическое восхождение в Германии. Элисон знал, так не было, просто не могло быть, но он проверил все факты в книге. Они все верны, не обязательно лгать, как говорится, Нюхлер утонул в луже, которая в среднем была ему по колено. Волан-де-Морт искусно плетет свои интриги и очень мягко стелит, не просто стелит, но мягко закрывает ту бездну, то адское пламя, которое разгорается под магической Англией. Он просто аплодировал темному лорду, преподнести факты так, чтобы на их основе сделали ложный вывод. В Америке есть поговорка: лучше потерять ногу, чем репутацию. Альбус стремительно теряет репутацию, а лорд ее набирает. Произошли принципиальные изменения. Часть населения из простых практически в один день перестали верить в сверкающий образ Дамблдора. Тот превращается в человека даже не с нулевой, а с отрицательной репутацией. Скоро почти все будут уверены в том, что Альбус никогда не говорит правду, не выполняет своих обещаний и обязательств, когда ему это невыгодно, не соблюдает международное право и подписанные им самим международные договоры, а также, если может, вмешивается в чужие дела, угрожает и шантажирует. Но это еще не все. Лидер может быть каким угодно, часто страшным, изредка милосердным, случается даже, заслуживающим великих жертв, в лучшем случае уютным и незаметным, но никогда смешным, иначе ему недолго осталось. Альбус Дамблдор теперь же выходил именно смешным, страшноватым и бездарным, не может победить даже с бузинной палочкой, но прежде всего смешным. А ведь это загадка. Еще неделю назад любой бы ответил: Альбус Дамблдор имеет положительную репутацию, то есть сложившееся положительное мнение о человеке, его поступках и мотивах. Альбус годами работал на репутацию, зарабатывал изо дня в день и берег ее как зеницу ока. Уважение к Альбусу достигнуто за счет его честности, благородства, дальновидности, умением эффективно защищать свои и чужие интересы, действовать предсказуемо на основе общепринятых ценностей и принципов. И все это мгновенно загорелось, как бумажные деньги. Что это, если не чудо? Нет, все понятно, следы темной магии на месте ликвидации Василиска, жертвы среди детей в школе, не вовремя явился на бой, положил своих, вызвал сомнительных магов-наемников, откуда-то набрал очень много денег, странным образом получил бузинную палочку, загадочная смерть сестры, бегство Гриндевальда, драка у гроба, следы присутствия Дамблдора у места жительства гонтов и многое другое, но все это сложил в единую систему именно темный лорд. Теперь уже уважение Альбуса строится не на силе, а на шантаже. За силу могут уважать, а за шантаж только ненавидят. И ведь формально, ему, современнику Дамблдора, имеющему доступ в секретные архивы, не удается поймать Волан-де-Морта на лжи. Чего уж от остальных ждать? Нет, часть знает, кто за этим стоит, но они либо в доле, либо мертвы, как Аластер Грюм. Остальные, любое вранье устроено так, что вызывает недоверие не в силу своей логической неправдоподобности, а в зависимости от отсутствия или наличия групп интересов, готовых поддерживать это вранье. А тут полно тех, кому выгодно верить именно в такое. Сильно изменилась и роль министра магии. Это же надо было додуматься, залезть в архивы отдела тайны в документах для министра магии, увеличить негативное влияние темной магии на разум в несколько тысяч раз, попутно уменьшив скорость вывода Эрикху. Естественно, министр магии принял логичное решение – ждать, пока темные маги сами друг друга убьют. То есть Корнелиус Фадж, будучи против Волан-де-Морта, борется с ним невмешательством, ибо это самый эффективный способ. С Дамблдором борется активно, ибо тот более опасен, поскольку у того есть крестраж, и при этом Альбус находится в меньшем безумии за счет редкого использования темной магии. И как это достигнуто? Поменяли в тексте всего один абзац, а в результате Корнелиус Фадж по духу не преступник, а по факту преступник. Сам же он, кто-то должен был подписать капитуляцию, то есть по духу он преступник, а по факту нет. Итог: в магической Англии не осталось белых фигур, только черные. В таких условиях невозможно начинать миротворческую операцию со стороны. Он понимал, кто за этим стоит. Лучший производитель коньяка в мире. Разве производитель коньяка может быть злом? То, что Альбус не стал убивать высланных против него стажеров Саврарата и не стал штурмовать министерство, ожидаемо. Но что тому остается? Воевать? В одиночку? С кем? С Фаджем. Смысл? Воевать с лордом? А ты найди его. Международное вмешательство? Так кто тебе поверит, что ты хороший? Набрать наемников? Так наемники больше за тобой не пойдут. Их больше тысячи легло. Внезапно его накрыло воспоминаниями. Он вспомнил детство, как он в Хогвартсе придумывал с друзьями герб магического мира. В конце концов он остановился на щите, поделенном на три части, где изображались три магических животных. У него неплохо получилось, со смыслом. Дракон, Фестрал и Нюхлер. Драконом магический мир обращен к врагам, Фестралом – в прошлое, а Нюхлером – к друзьям. Уже после Хогвартса он посетил семью в Америке. Отец был слегка увлекающимся магозоологом, которому удалось скрестить вампуса, американскую магическую кошку классификации ха-ха-ха-ха-ха и макгловского кота. Очень скоро полученное животное заменило старое на гербе рода. Именно тогда он и поссорился с братом. Следуя его совету, он погладил получившийся гибрид, а потом ему сумели пришить руку назад, почти без шрамов. Как позже он понял, погладить получившийся гибрид невозможно, а брат просто шутил. Юмор основан на том, что погладить нельзя, хотя и очень хочется. Ласка может стоить ласкателю целого пальца, а то и руки. Полученный гибрид, вампокнизл, изумительным образом сочетает в себе доброту, то есть очаровательную пушистость кошки, мягкость, пухлость вплоть до жирности и агрессию, о которой откровенно свидетельствует его пушистое, но недвусмысленно хищное рыло. На множестве колдофотографий, которые он сейчас достал из своего стола, можно увидеть гипнотизирующий карий взгляд вампокнизла, всегда сердитого, хотя бы даже и укормленного почти до неподвижности. Вампокнизл внешне неотличим от обычного кота, толстое животное, особенно зимой, когда у него до предела замедляется метаболизм, потому что нужен жир. Это животное выведено искусственно, почти никто не знает, что оно вообще существует. Подсчитать особи в дикой природе практически невозможно, поскольку они хорошо прячутся. Поймать вообще большая удача. Хотя вампокнизл выглядит как исключительно пушистое, самое меховое среди кошачьих, вампокнизл в некотором смысле опасный хищник, единственное, люди его не интересуют, разве только с сильной голодухи. Более того, обладая внешностью милой домашней кошки, вампокнизл в принципе не умеет шипеть или рычать, а только добро мурлыкает. Даже во время смертельного боя или перегрызая кому-то горло, умиление ему незнакомо, из рук он не ест, а в младенческом возрасте, играя, допустим, с стальным прутом, фактически ликвидирует стальной прут за 2-3 подхода таких развлечений. Кого-то вампокнизл ему напоминает, кого-то из его новых знакомых, похожего на темного лорда. Причем если темному лорду удадутся его идеи, это станет символом всего магического мира. У вампокнизла есть ряд общего с Волан-де-Мортом. Во-первых, вампокнизл, как и Волан-де-Морт, есть и даже может быть сфотографирован, но только в мягкой и комфортной неволе. В естественных условиях его не встретить. Хотя люди никогда не живут в естественной среде, всегда умудряясь загнать себя в ту или иную клетку. Во-вторых, вампокнизл, как и Волан-де-Морт, безусловно, хищник. Хищник на вид совершенно небольшой, не слишком могущественный, выглядящий абсолютно домашним, но если будет голодать, порвет гиппогрифа. Если Гриндевальду оказалось тесно в магической Германии, то Волан-де-Морта устроила меньшее по территории населению магическая Англия. Словно издеваясь, вампокнизл, как и Волан-де-Морт, периодически обращается ко всему миру с классической невербальной просьбой погладить. Но те, у кого есть мозги, вроде Альбуса Дамблдора, ему не верит. Именно поэтому вампокнизлу крайне неохотно протягивают руки и вовсе не дают тапок. Более того, при первой возможности Волан-де-Морта обвиняют в том, что он крадет Макглав где-то в Африке, в то время как он ни сном ни духом. Его новый начальник напоминает вампокнизла, всем видом свидетельствующего о теплоте и уютности, но нет, он грозный имперец. Особенно символично, что вампокнизл крайне неохотно функционирует в неволе. Зато на свободе отлично питается и вовсю размножается. В глазах вампокнизла и Волан-де-Морта есть одно общее, незримое послание, которое обращено ко всем. Это смесь фраз «что уставился», «сейчас убью», «есть хочу», «и как же вы все меня тут достали». Это несмотря на то, что вокруг вампокнизла и вокруг Волан-де-Морта обычно очень мало народа. Но главное не это. Главное послание – погладь. Да, погладь. Ласки-то хочется, что я прям не могу. Некоторые покупаются. Вот он сам про него все знает, но сам иногда еле сдерживается. Когда-то он отказал Гриндевальду в помощи, ибо тот не мог победить. И дело тут не в том, что тому не хватало сил. Нет, Гриндевальд был одержим собственной исключительностью, уверенный в своем превосходстве, в том, что люди никогда не объединятся, а даже если объединятся, не смогут представлять ему угрозы. Гриндевальд смотрел на людей, как кошка, сверху вниз, именно поэтому и проиграл. Альбус Дамблдор верит в людей. Он смотрит на людей восхищенно, уверенный, что люди сами решат все свои проблемы, надо им только не мешать, что люди обязательно объединятся, а ему надо только стоять в сторонке и радоваться. Альбус Дамблдор смотрит на людей как собака, снизу вверх, именно поэтому он и проиграет. Волан-де-Морт смотрит на людей вровень. Он прекрасно знает, что люди любят тянуть на себя, причем это на себя не только деньги, а все что угодно, что люди считают нужным. Ресурсы, люди, чувства. Он предлагает всем работать с ним в своей команде, обещая исполнение мечты, в самом банальном варианте мечта, деньги. Волан-де-Морт смотрит на людей как свинья на свинью, как на равных. Именно поэтому он победит. Элисон поглубже откинулся в своем кресле. На секунду ему показалось, что каждый человек в мире – крестраж Волан-де-Морта. И пока хотя бы один человек жив, Волан-де-Морт не может проиграть. Элисон выкинул из головы прошлое и нелепые ассоциации и сосредоточился на настоящем. Мысли – это хорошо, но пора приниматься за работу. Пов Августа Руквуда. Раньше идеи Темного Лорда выглядели так – убить грязнокровок, контролировать маглов. Грязнокровок убивать передумали, ведь это теперь стоит денег, и кто-то должен работать на непрестижных и низкооплачиваемых работах. Непрестижных и низкооплачиваемых для потомственного мага, а для полумаглов – в самый раз. Да и глупо, грязнокровок убить, а маглов оставить – первые же полезнее вторых. Конечно, грязнокровки омерзительны, но терпим же мы домовиков, а целовать грязнокровок никто не заставляет. Магическому миру пора брать маглов в свои руки. Но как? Среди пожирателей разгорелись дебаты. С маглами очень много проблем. Вот как объяснить недавнюю кучу трупов маглов, убитых с особой жестокостью в благополучной Британии? Темный лорд велел этим заняться Мальсиберу, которому пришлось поднапрячься. Версия для магловских спецслужб теперь выглядела так. Русские коммунисты нанимают арабских нефтяных шейхов, чтобы те связались с исламскими террористами, у которых есть выход на боевые группы Ирландской республиканской армии, которые контактируют с баскскими националистами в Испании, чтобы те, в свою очередь, с помощью тайного общества среди католических священников вышли на итальянских мафиози, которые смогут организовать здесь, в Британии, сеть сатанинских сект, несущих террор и ужас простым обывателям, вносящих дестабилизацию во внутреннюю политику, и, следовательно, снижающих влияние Британии в общемировой политике, чтобы Британии пришлось перестать оказывать давление на СССР с целью выведения советских войск из Афганистана. Как все запущено, у него возникли проблемы уже с первой связкой, не верится, что у русских была возможность купить нефтяных шейхов. Но Мальсибер через волосы, оставленные одним из чинов Ми-7 в парикмахерской, слегка подкрутил тому критическую оценку реальности, и тот уверен, что помощь шейхов куплена продажей русских женщин в гарем. Но сейчас его больше всего волновала его работа. Они все вместе разрабатывали новый способ контроля маглов. Сначала они хотели сделать, как раньше, религия. Фараон – бог, а то, что фараон на самом деле маг, это дуракам знать не обязательно. Но, увы, маглы слишком уж поумнели. Уже в средние века приходилось выдавать себя за пророков или святых, а сейчас даже это не получится. У маглов есть свое видение бога или святых, под которое маги не тянут. Выставить себя демонами – такое слово морально устарело, вызывает устойчивые негативные ассоциации и не способствует доверию и плодотворному сотрудничеству. Был разработан второй вариант – мы пришельцы из космоса. Но что тогда начнется? Купите ядерную ракету или алюминиевую руду. У вас есть? Тогда продайте, взаймы дайте. Почему такой большой процент? Давайте поторгуем. И технология классная, можно скопировать. Не научите нас правильно жить? Или пошли вон, проклятые оккупанты, уберите свои лапы от земли. Опять не то. Тогда темный лорд предложил интересную идею. Сейчас они стояли в кабинете магловского министра, стирая ей память. Рядом под невидимостью стоял темный лорд. Пора начинать твое знакомство с магическим миром заново. «Магдл, эй, вы кто?» – спросила очухавшаяся женщина. «Я представитель сверхцивилизации из туманности Андромеды. Мы избрали вас», – начал он, – обливает. На цель обрушилось заклинание лорда. «Руквуд, хватит шутить, время дорого. Еще один такой прикол, и получишь круциатус. Как прикажете, повелитель». Вновь женщина пришла в себя. «Эй, вы кто?» – охрана. Но охраны не было. Перед министром Магглов сидел мужчина в деловом маггловском костюме. «У нас будет очень сложный разговор», – начал Руквуд. «У меня нет желания с вами разговаривать». Вместо этого Руквуд направил нечто вроде пистолета на стопку бумаг и нажал на кнопку. Речь министра превратилась в стальные листы. Объем не изменился, просто бумага трансфигурировалась в сталь. «Это еще что?» – спросила та. Руквуд вздохнул про себя. «Темный лорд, который сейчас колдовал и передает по связи Руквуду мысли маглы, знает толк в моральных издевательствах. Ведь если маглов не надо пытать или калечить, никто не запрещает унижать их морально, а если они не понимают, как их унизили, эффект еще слаще. Сама жертва тебя благодарит и помогает. Универсальный трансмутатор материи. Загадайте любое число», — сказал Руквуд. «Абсолютно любое и посложнее. Я угадаю». Та хотела убежать, но ее скосил луч из второго пистолета Руквуда, Она рухнула в свое кресло парализованной. Пистолеты же, просто светящаяся обманка, чтобы дать господину наложить на Макгла петрификус тоталус или трансфигурировать бумаги. Руквуд прислушался к словам лорда по связи. Итак, вы загадали число минус 17 22 умножить на пи корней из экспоненты. Я ведь прав, сказал он. Вижу, вы удивлены. Если хотите, можете прямо отсюда отправиться в любую разведывательную службу. Нас уже проверяли и выдали нам полное отпущение грехов. Там вам сообщат, что мы действительно ведем финансовые операции и занимаемся технологическими исследованиями во всех странах мира. Но существует еще один аспект нашей работы, про который мы сейчас вам тоже расскажем. Дальше минут 10 он рассказывал Макгли информацию, которую не мог знать никто, кроме нее, пока та не созрела для разговора. Понимаете, госпожа министр, Руквуд достал из кармана что-то, что напоминало переливающийся полицейский жетон с рисунком песочных часов. Я из будущего, точнее, из 18179 года по вашему летосчислению. Как сотрудник патруля времени, я должен ввести вас в курс дела. Дальше он говорил, патруль времени, полиция, что охраняет существующую историю и не дает никому ее изменить. Но иногда есть фанатики, которые хотят сделать мир лучше, или преступники, которые хотят украсть нечто из прошлого или кого-то убить, и таких мы и ловим. В последнее время, наплыв преступников, и именно они виновны в некоторых смертях и странных происшествиях в Англии. Вы ведь поможете нам и агентам патруля это скрыть от обывателей, к чести Макглы, та не поверила. Но Руквуд показал ей высокотехнологичные приборы, читатель мыслей, мгновенный телепорт, трансмутатор материи. Показал высокотехнологичную базу патруля времени в Лондоне и даже взял ее в путешествие в прошлое. Она видела себя со стороны. Правда, в будущее перемещать ее не дали, не тот уровень допуска. А ведь он ее понимает. Со стороны некоторая магия похожа на высокоразвитую технику. То есть вы хотите сказать, что все эти преступления, несчастные случаи, странные явления, дело фанатиков и преступников из будущего. Это еще что, вот попытка скинуть ядерную бомбу на античный Рим чего стоила. А каково это будущее? Я не уполномочен ни о чем рассказывать, это часть моей работы. Мы должны уменьшать число проблем, а не увеличивать. Я физически не могу ничего рассказать, у каждого сотрудника патруля неломаемый гипноблок. Чтобы все шло своим чередом, мне нужна ваша помощь. Но ведь будущее изменится от любого вмешательства, спросила та. Не совсем. Будущее вещь прочная, а большинство событий вашего мира – вещи крайне незначительные. Ваш мир. Нет, в будущем есть узкие специалисты, которые знают, что когда-то какие-то дикари в первый раз расщепили атом, или придумали первую технологию межзвездных перемещений. Но эта информация примерно такой же важности, как для вас, что некто когда-то впервые овладел огнем, месяц раньше, месяц позже. Уверяю вас, по-настоящему изменить что-то очень сложно, и если вдруг кто-то что-то меняет, мы это воздействие нивелируем. И для этого, повторяю, мне нужна ваша помощь. Потому что если кто-то все-таки изменит прошлое, все люди выше точки изменения просто исчезнут. Многие триллионы, точнее, будут заменены на другое человечество. Хотя, скорее всего, на ядерную пустошь. Вы ведь представляете, что случится, если у каждого человека будет прибор, способный выдавать оружие, боеприпасы, химическое оружие или радиоактивные изотопы в больших количествах. Примерно то же самое, что если охотникам каменного века раздать огнестрел, сказал Руквуд, потрясая универсальным трансформатором материи. Разумеется, только я хочу знать ответ, сколько правды в том, что вы мне сказали. Руквуд улыбнулся. Очень много, мисс Маргарет Тэтчер. Я рассказал вам правду на том уровне, что вы способны воспринять. С кем приходится туго, это с ребятами из доиндустриальных эпох. Приходится пичкать их сказками о битвах богов, или про волшебство. Конец пов Руквуда, пов Люциуса Малфоя. После боя у Азкабана и фактического захвата магической Англии авторитет темного лорда у своих взлетел до невиданных высот. Сейчас Люциус Малфой заканчивал свой доклад господину. Особенно господина почему-то интересовало исследование тех, кто получил четвертое непростительное или кто пострадал от действий Василиска Салазара. Наверное, разрабатывает какое-то ментальное оружие. Прекрасно, Люциус. Я думаю, тебе стоит подкинуть побольше официальных должностей в министерстве. Повелитель, это большая честь и почет, но учитывая переходный период, разве это не сделает мою службу у вас очевидной для определенных лиц? Сделает, Люциус. Поэтому максимально усиль защиту дома, найми наемников, купи големов, лучше там не живи и семью вывези за границу. Люциус, у тебя есть сейф? Да, 8 сейфов, ответил Люциус. Помнишь, ты некогда не очень хорошо себя проявил, подставил меня и потерял одного чистокровного мага из древнейших и благороднейших? Я придумал для тебя особое задание. Купи еще один сейф понадежнее. Спрячешь там одну вещь. Я помогу сделать защитные чары. Может быть, лучше спрятать предмет в Гринготтсе, уточнил Люциус. Тебе я доверяю больше, ответил господин и протянул ему изолирующий контейнер. Это очень ценная и опасная вещь. Не потеряй ее и не сломай. Будь готов к тому, что за ней может явиться Дамблдор. Интересно, что там внутри? В голову приходило что-то вроде камня-накопителя маны размером с дракона. Это дневник авторства ТМ Ридла, ответили ему на незаданный вопрос. Тебе ведь не надо объяснять, кто это. Эту вещь я сделал на 6-м курсе Хогвартса, и именно с ее помощью Елена выпустила из тайной комнаты Василиска Салазара Слизерина. Повелитель, я обязательно оправдаю ваше доверие, но если вдруг тех мер, что я приму, окажется недостаточно для обеспечения сохранности этой вещи, какое наказание будет меня ждать? Поинтересовался Люциус. На секунду ему показалось, что в уголках глаз темного лорда заиграли веселые искорки, как у его сына, Драка, когда тот задумывал какую-то шалость. Напишешь объяснительную записку, в которой перечислишь все предпринятые тобой меры безопасности, и если выясню, что уничтожение вещи – следствие непреодолимой силы, а не халатности, я тебя прощу. Глава 72. Новая магическая Англия. Сегодня важный день. Состоится открытие Хогвартса после зимних каникул. Будет присутствовать сам министр магии, Корнелиус Фадж. В магической Англии никогда не было такого министра магии. У него охранник, Волан-де-Морт. Что можно сказать про Фаджа? Он не дурак, а бюрократ. Он видит бумаги и делает выводы по представленной информации. Он видит правильно наряженный народ, который восторженно встречает его и радуется. Итог понятен. Министр финансов у него Люциус Малфой, а глава службы безопасности, Джаксон, преступник. Я стоял перед министром под другой внешностью и слушал его приказы. Мы едем не на бой, а в школу. Однако возможны проблемы. Джаксон высоко отозвался о вашей квалификации. Надеюсь, вы меня не разочаруете. Вы все поняли, Уильямс, спросили меня. Да, господин министр, ответил я и слегка поклонился. Кланяться не надо, сообщили мне. Я и еще 5 охранников взяли министра в коробочку. Через сеть летучего пороха мы оказались в Хогвартсе. Сначала встреча с преподавателями, потом речь перед детьми. Здравствуйте, я прибыл, чтобы обсудить с вами изменения в Хогвартсе, начал министр магии, но я его не слушал. Эту речь я знал. Помещение Хогвартса полностью восстановили, но штат изменился. Лесник в бегах. Большая часть преподавателей, уволена из Хогвартса с формулировкой «преступная халатность», повлекшая человеческие жертвы, осталось только 2. Сивилла Трелани, отсутствующая здесь, она весь бой с Василиском просидела в своей башне. Честно говоря, я просто про нее забыл, но ее, пожалуй, можно оставить, во-первых, чтобы никто не говорил, что с ней постался один из прежней команды, во-вторых, отправить эту рохлю в школу оборотней, просто убить ее, с ней не то что оборотень, санитар со шваброй справится, а защищать ее мне лень. Вторым был декан Слизерина, теперь еще и заместитель директора, Северус Снейп, у него важная педагогическая функция. Вправить мозги слизеринцам и всем остальным. Деканом Пуффендуя я назначил Барти Крауча. А что, позитивный парень, будет двигать силу любви в массы. Я, правда, запретил ему спать с учащимися из Хогвартса. Если очень хочется, то после выпуска можно сразу. Деканом Когтеврана назначили одного из невыразимцев в средние руки. Пол Морган, довольно молчаливый и нелюдимый маг, без опыта работы с детьми, хотя для Когтеврана пойдет. Там не принято навязываться, но по-настоящему меня поразил декан Гриффиндора, Златопуст Локонс. Это моя самая жуткая неудача. Я уже успел почувствовать себя величайшим темным магом современности. Я обманул Дамблдора, заставив того, как Дон Кихота, сражаться с ветряными мельницами, гробиться у моих несуществующих крестражей. Но в случае с Локонсом я оказался абсолютно беспомощен. Сначала в провале отчитался Чарльз Нотт, Локонс недрессируем. потом неудача постигла и меня. Нет, я мог легко заставить его делать что угодно, пытками или Империусом, но ни Нот, ни я не смогли его заставить учиться или научиться чему-то, кроме программы второго курса, что он знал, и обливай ту непередаваемая лень, соединившись с его бездарностью и упертостью, плюс вера в то, что пронесет, а также нежелание учиться, привели к тому, что большую часть времени тот валялся в медицинском крыле. Для меня это загадка. Темный лорд велел тебе учиться, его слуги наказывают тебя Круциатусом, а ты все равно не учишься, не сопротивляешься, не пытаешься сбежать, и в голове просто пустота. Даже я своими проклятиями не сумел заставить Локонса сесть за учебники. Я заставлял его учиться под Империусом, но тот дословно выполнял букву приказа, игнорируя ее дух. Например, читал учебник, но не запоминал. Если запоминал, то не то, если то, то не понимал. Если понимал, не мог повторить. Получился уникальный голем на ручном управлении в реальном времени. В конечном итоге я признал свое поражение. Я мог бы с легкостью убить этого недоумка или подчинить того Империусом, заставить пытать родную мать, но заставить Локонса продуктивно сесть за учебники было выше моих сил. Интриги тоже оказались бессильны, он просто не делал ничего, только прихорашивался. Через пару месяцев нервы не выдержали у меня, потом у Нокта не выдержали нервы. В конце концов было принято единственно верное решение – изменить его психику, то есть создать новую личность. Операция долгая и сложная, как ручная сборка, занимающая много времени. Я работал, у меня это получилось с Нимфодорой Тонкс, с Дианой Крауч, но с Локонсом мне это не удалось. Тогда я стер Локонсу всю память выше 8 лет. Очнулся он заново рожденным. Я еще раз попытался скорректировать личность, и у меня почти получилось. Не то, что я хотел, но нечто приемлемое. Ведь если в чистый лист внести информацию, зная, как сознание отреагирует на ложные воспоминания, вполне можно добиться нужного эффекта. Новый Локонс учился почти полгода, под хроноворотом, с коэффициентом расширения времени 1 к 4, только защите от темных искусств. И таки осилил программу Хогвартса Позати. Локонс стал мне верен и удовлетворял критериям квалификации для Хогвартса, но, к сожалению, кое-что в нем не удалось изменить. Он по-прежнему одевался, как павлин. Я думаю, он единственный, кто в принципе способен затмить внешний вид Альбуса Дамблдора. Он по-прежнему большой честолюбец и приставучий, как пиявка. Только теперь он хоть что-то умеет помимо обливы-то. Заодно я переделал ему тело. Получилось что-то вроде боевой формы для рядовых пожирателей. Нет, оборотня в трансформе не победить в рукопашную, но намного сильнее и быстрее даже очень тренированного человека, при этом внешне, отнюдь не гора мышц. На места остальных преподавателей мы назначили тех, кто изъявил желание, в основном, маглорожденных из других стран, повысив им зарплату относительно прежнего состава Хогвартса. Как люди они были весьма обычные, не садисты, не идейные сторонники меня или Альбуса, как специалисты, весьма средние. Но так и задумывалось, как в Хогвартсе сменится 7 лет, то есть уйдут последние учащиеся, кто помнит Дамблдора-директора, начнем менять программу, в правильную сторону, даешь темную магию, в объемах, не вредящих рассудку, только у некоторых чистокровных она окажется в 3 раза больше, чем у обычных маглорожденных, не потому что они лучше, а потому что у них есть преимущества, которых нет у маглорожденных, но мы об этом никому не скажем.